Глава 21. «Ах, я маленькая мерзость, ах, я маленькая гнусь». Из песни «Маленькая мерзость» на слова Сергея Маслова. Как я уже отмечал ранее, Кособрюх был второгодником, причем неоднократным. Наверное, его правильнее было бы назвать третьегодником или даже четверогодником. Но этого дурака почему-то продолжали держать в интернате. Может, жалели или не знали, куда перевести. Несмотря на то, что он слушал школьную программу нашего класса уже не в первый раз, знаний ему это не прибавляло. Зато Косой был просто неистощимым выдумщиком на всякого рода истории с несчастливым концом. Он буквально фонтанировал всевозможными деструктивными идеями. А что может быть привлекательнее этого в детстве? Даже я, постоянно конфликтуя с Кособрюхом и частенько выясняя отношения с ним на кулаках, время от времени попадал под его отрицательное обаяние. Была в этом негодяе переростке какая-то притягательная сила, которая делала его безусловным лидером в нашем мальчишеском коллективе. Может быть, потому что он всегда предлагал нарушать какие бы то ни было запреты? Именно стараниями Косова в первую очередь наша жизнь в интернате густо окрасилась в цвета самого рискованного авантюризма и совершенно дикого похуизма, от которых, на мой взгляд, только выиграла. По крайней мере, я нигде впоследствии не слышал, чтобы обычные московские школьники 9-10 лет от роду так отчаянно лихоманили, как это делали мы. Глядя на Косова, абсолютно невозможно было угадать, на какую пакость он подобьет безоглядно верящих ему ребят в следующую минуту. Это могло быть что угодно, начиная с самого плохого и заканчивая совсем уж отвратительным. Но вот что точно можно было гарантировать, так это то, что у Кособрюха никогда не исчезнет шило из задницы. Он просто физически не мог спокойно усидеть на одном месте. Ему всегда нужно было куда-то бежать, что-то взрывать, где-то воровать. С другой стороны, разрушительная энергия Косова, признаемся честно, упала на благодатную почву. Мы ведь тоже все были далеко не тихими, безобидными паиньками и могли кому угодно дать фору по части совершения всевозможных гадостей. Нам нравилось быть оторвами. Причем, устроив одну проказу, мы тут же смотрели, как бы набедокурить еще. Вспоминая себя в те годы, я понимаю, что жил в условиях самого настоящего, вполне себе сформировавшегося дурдома. Мы все время ходили с озабоченным видом, неустанно размышляя, чтобы такого сделать плохого и куда приложить свои так рано проявившиеся хулиганские наклонности. Зачем, нахрена, никто не знал. Было только смутное желание как-то позаковыристее выпендриться друг перед другом, а там хоть трава не расти. Про таких, как мы, даже песня когда-то была сложена. «Ах, я маленькая мерзость, ах, я маленькая гнусь, я поганками объелась и на пакости стремлюсь. Я людей пугаю ночью, обожаю крик и брань. Но что за маленькая сволочь, что за маленькая дрянь?» А началось все с самого обычного курева. Еще во втором классе Косой поставил перед собой амбициозную задачу научить нас всех курить. Сам-то он к тому времени уже давно дымил самокруткой и ужасно гордился этим. Разумеется, делал Косой это украдкой от воспитателей, где-нибудь в лесу, чтобы никто его не заметил. И курил он не обычные сигареты, на которые тогда у него еще не было денег, а некую ядерную смесь из сухих листьев, пожелтевшего мха и чуть ли не размельченных в труху желудей, завернутых в газету. Как-то Кособрюх предложил мне и еще нескольким пацанам выкурить по цигарке. Мы уединились на защищенной деревьями от посторонних взглядов поляне, где он принялся священно действовать с приготовлением какой-то совершенно особенной, королевской, по его словам, самокрутки. При виде всего того говна, что Косой напихал в нее, мне резко расхотелось курить, но Витя настаивал, что стоит нам только попробовать затянуться его табачком, как нас потом уже от цигарки за уши не оттащишь. Первую затяжку сделал сам виновник торжества, лицо его расплылось в блаженной улыбке. «Неужели курить так приятно?» — с недоверием подумал я. Самокрутка тут же пошла по кругу. «Давай, головастый, не задерживай», — подбодрил меня Косой. Я немного затянулся цигаркой, ворочая языком горький дым во рту и как бы пробуя его на вкус. Да уж, сомнительное удовольствие. И чего только люди в куреве находят, — подумалось мне тогда. «Вдыхай в себя, дурачок. Если курить не в затяг, то губы от рака отвалятся», — снова доверительно сообщил мне Косой. Испугавшись отвалившихся губ, я вдохнул весь этот смрад глубже и в ту же секунду аж позеленел с непривычки. Меня чуть не стошнило от этой чертовой самокрутки. Еле прокашлявшись под веселое ржание глумливых приятелей, я поклялся себе, что больше никогда не притронусь к сигаретам, и слово свое долгое время держал. Слишком хорошей оказалась эта прививка от табака. Так что можно сказать, что во втором классе я бросил курить. Были у нас и совершенно чудесные развлечения зимой. Это сейчас мы по-стариковски жалуемся на грязь и слякоть, которые нам приходится месить своими ногами в долгие зимние месяцы. А раньше зима в Москве, старожилы не дадут мне соврать, являлась самым любимым временем года для детворы. Может быть, потому что была похожа на зиму? Снег тогда выпадал в точном соответствии с календарем, надежно прикрывая и маскируя все несовершенство окружающего нас мира, и лежал потом огромными пушистыми сугробами, не тая до самой весны. Из сердца сразу куда-то улетучивалась осенняя тоска-печаль, и на душе становилось белым-бело. А какими роскошными в те благословенные времена были снегопады? Чудо, да и только. Когда огромные и невероятно красивые снежинки начинали медленно кружась падать на землю, а затем радостно хрустеть под вашими ногами, вы словно попадали в какую-то волшебную сказку, из которой вам совершенно не хотелось возвращаться. А хотелось только ловить эти удивительные снежинки широко открытым ртом и счастливо изумляться, до чего же прекрасно бывает зимушка-зима в России. Помню, с какой непобедимой радостью выскакивали мы всегда раздетыми на улицу, видимо, от восторга не желая тратить время на одевание сковывающей нас зимней одежды. Хватали руками белый искрящийся на солнце снег и принимались отчаянно закидывать друг друга снежками. Вспыхивала веселая потеха. Мороз забияка немилосердно щипал наши вмиг покрасневшие носы. Ледяной иглистый ветер скручивал уши в трубочку. Снег так и норовил проникнуть за пазуху, а нам хоть бы хны. Смеемся и визжим от нахлынувших на нас чувств, как последние шалопаи. И тут кто-то из нас кричит: «Айда ребза прыгать в сугроб с крыши!» Вся мальчишеская ватага, побросав снежки, сразу же устремляется к самому отдаленному крылу интернатского здания, где размещается общепитовская столовая. Высота там такая, что даже у самых смелых пацанов захватывает дух. Третий этаж, не меньше. И вот мы уже лезем по скрюченной от холода заиндевевшей дикой яблони на крышу этой постройки. В то время, пока я неловко и натужно карабкаюсь наверх, мне приходит в голову невеселая мысль о том, что радости у меня скоро будет полные штаны. Ведь, по правде говоря, здесь есть от чего обосраться. Во всяком случае, когда я чуть позже с большой опаской подхожу к самому краю крыши и осторожно заглядываю вниз, у меня ни о чем другом, кроме как о суициде, думать не получается. Бляха-муха, как же высоко. Нахрена я сюда вообще забрался? Пока долетишь до земли, проклянешь все на свете. Дело в том, что я страшно, буквально до дрожи в коленках, боюсь высоты, но прослыть трусом еще страшнее. Не полезешь же ты в самом деле обратно с крыши, засмеют. Так что делать в любом случае нечего, придется прыгать. В конце концов, кто-то же должен показать пример всем остальным самоубийцам. Нарисовав на своем лице некое подобие улыбки, от которой сразу же приуныли все мои друзья, поскольку ничего хорошего она не предвещала, я, скорбно прикрыв глаза и тяжело выбрасывая вперед ноги, побежал уже было навстречу с таким далеким и таким желанным сугробом, как вдруг, неожиданно поскользнувшись, упал и кубарем покатился по обледеневшей крыше. Все мои лихорадочные попытки хоть как-то уцепиться руками за снег оказались тщетными. Ребята обомлели и с ужасом наблюдали за тем, как смешно я кувыркаюсь по дороге на кладбище. Неприятное, доложу я вам, чувство, когда ты летишь вниз головой и ничего при этом не можешь сделать. Спас меня глубокий сугроб, в который я провалился, как в пуховую перину. Одни ботинки лишь на поверхности остались. Я только успел, как у нас выражались, варежку захлопнуть, чтобы не забить свой рот снегом. Нет, что ни говоря, все-таки приятно сигануть зимой с крыши. При условии, конечно, что зима эта достаточно снежная. Вдоволь попортив нервы воспитателям днем, мы продолжали активно расстраивать их и ночью. Никогда у нас не было такого, чтобы мы легли мирно спать сразу после отбоя. Обязательно бесились часов до трех, а потом, как водится, кемарили на уроках. Стоило только убаюканной обманчивой тишиной воспиталки выйти из палаты, как вся наша совершенно неуправляемая банда начинала в буквальном смысле слова ходить на головах. Чего мы только не придумывали, чтобы отбить у себя сон. И бегали с истошными воплями по лестницам, у нас это называлось «устроить шухер». И дрались друг с другом на подушках, и вызывали на разговор всяких представителей потустороннего мира. С последними, кстати, произошла одна довольно занятная история. Как-то, наслушавшись разных детских страшилок о черной-черной руке и темной-темной комнате, мы, дабы окончательно удостовериться в существовании пиковой дамы, домовых и прочих чертиков, решили организовать с ними дружескую встречу. По общепринятому тогда поверью, достаточно было только в 12 часов ночи намазать зеркальце мылом, три раза пернуть на него и произнести кое-какие ветхозаветные слова, как все эти таинственные сущности должны были непременно перед нашими очами появиться. Ребята в основном рассчитывали на знакомство с матюкливым гномиком или гномиком-матершинником, Уж не знаю, чем он их так привлекал. Ругались они гораздо хуже него. Ну, разве что обмениваться опытом в произнесении всяких нехороших слов. С этой целью в палате между кроватями натягивалась длинная веревочка с большим количеством узелков на ней. Предполагалось, что матерный гномик, вызванный любопытными пацанами, будет цепляться ногами за каждый узелок, падать с веревочки на пол и материться при этом на радость всем присутствующим. Я тоже решил кого-нибудь вызвать и, немного подумав, остановился на кандидатуре. Скажем так, всякие барабашки и домовенки меня не особо интересовали, а вот возможное романтическое рандеву с пиковой дамой приятно щекотало воображение. После проделывания всех необходимых процедур я не без некоторого похотливого возбуждения стал дожидаться роковую женщину. И она, эта пиковая дама, не приминула ко мне явиться, вернее, выпрыгнуть из-за угла в лице нашего мерзопакостного глисты, Толика Собеева. Ох, и испугался же я тогда. Потому что одно дело просто слушать со сладостным замиранием сердца страшные истории, понимая где-то в глубине души, что отчаянно фантазирующие ребята их безбожно сочиняют. А другое — внезапно вдруг почувствовать среди ночи, как некая демоническая сила, вынырнувшая за твоей спиной, бьет тебя со всей своей дьявольской дури по плечу, да еще что-то визжит при этом ненормальным голосом. Пришлось мне совсем уж обнаглевшего глисту немного унавозить со злости. Если же ночной надзиратель ловил нас за нашими занятиями, то степень наказания, к нам применяемая, во многом зависела от его настроения в тот или иной момент времени. Он мог выставить провинившихся в коридор на всю ночь или жестко отхлестать их ремнем. Однако чаще всего заставлял выполнять физические упражнения: отжимания от пола, хождение гуськом, приседания с подушкой на руках. Но никакие наказания не могли отбить у нас охоту бегать и веселиться по ночам. Как сейчас вижу перед собой нашу отчаянно вопящую шоблу, которая несется по коридору, словно стадо очумевших от самогонки слонят, а за нами, матерясь и проклиная, на чем свет стоит свою работу, семенит ночной надзиратель. Несколько секунд назад мы вылили на него с лестницы целое ведро грязной воды, и он, разумеется, не испытывает ничего, кроме желания хорошенько нас этим ведром отмудохать. Мы забегаем к себе в палату и тут же разлетаемся по кроватям, делая вид, что спим. Даже начинаем похрапывать для пущей убедительности. Ночной врывается почти следом и бешено орёт: «Подъём, сукины дети!» Мы, недовольно жмуря глаза от включённого света, просыпаемся. «Что за блядский цирк вы устроили? Кто облил меня водой?» — продолжает неистовствовать надзиратель. В ответ ему гробовая тишина. «Молчите? Ну тогда пеняйте на себя». Он вытягивает из штанов уже хорошо нам известный ремень. «Последний раз спрашиваю». Все молчат, как рыба об лёд. Странный всё-таки это человек. Неужели он не знает, что сколько бы ударов нам ни прописал, никто никогда и ни в чём не сознается, потому что сдавать своих в интернате считается самым тяжким смертным грехом.